Глава 12. Фамилия, имя, отчество. Монотонно задавал вопросы совершенно безликий следователь из охранного ведомства, сидящий напротив меня. Бесцветные глаза чуть на выкате даже не взглянули на меня, когда я вошел к нему на аудиенцию. Картину нарочитой незначительности дополняли блеклый вид, словно у Молли слегка дутловатое лицо и темный костюм без любых знаков отличия. Следователь заполнял артефакторным стилом бумаги, начиная мой допрос. «Угаров Юрий Викторович», – ответил я, не собираясь качать права. Судя по наблюдениям, остальных членов клуба опрашивали не более четверти часа, а потому я не видел смысла усложнять процесс. «Возраст?» «18 полных лет». «Аристократический статус?» «Князь». Моль только хмыкнул, но комментировать соотношение возраста и статуса не стал. «Основной род занятий?» Я слегка опешил от вопроса. А какой род занятий мог быть у аристократа? Прожигатель жизни? Промышленник? Артефактор? Решил ответить нейтрально и максимально правдиво. Почетный камер-юнкер его императорского высочества Андрея Алексеевича. Моль отвлекся от бумаг и тяжело вздохнул, буркнув себе под нос. «И этот, значит, неприкосновенный. Куда ни плюнь, все невиновные!» После совершенного на Бересту нападения всех выживших допрашивали по отдельности в самых разных кабинетах, не заляпанных кровью. Их оказалось не так много. Пока я ждал своей очереди, то узнал, что в большинстве своем члены клуба оказались не робкого десятка и приняли бой против демониц-охотниц. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Но, насколько я знаю, летальных случаев среди аристократов пока не зафиксировали. Двух молодых аристократов, истративших весь резерв и перешедших в рубку с нападавшими, еще живыми перенаправили в больницу. А вот среди нимф потери были побольше. Три тела я успел насчитать, только пока нас вели по коридорам и собирали в общем зале, чтобы затем по одному вызывать для сбора свидетельских показаний, а по сути для допроса. Насколько я мог расслышать, из обрывков фраз представителей охранного отделения погибло 6 нимф и еще 3 оказались серьезно ранены. Но зато стараниями Кратхана мы смогли предоставить 5 тел демониц в качестве доказательной базы. После смерти с них слетела иллюзия, явив истинный облик. И если в нашей части подковы клуба ядром сопротивления стали мы с Железиным, то на противоположной стороне очаг сопротивления образовался вокруг Керимова. Тот тоже умудрился неплохо потрепать демониц, но у него счет был чуть скромнее, всего 3 тела. «Цель визита в загородный клуб Береста». Встреча с камер-юнкером его императорского высочества Андрея Алексеевича Железиным Никитой Сергеевичем. «Цель встречи?» «Деловые контакты». «Как можете объяснить своевременную реакцию на нападение неизвестной организованной преступной группы?» «Я иллюзионист», — пояснил я. «Когда полуголые девицы в полете слишком близко приблизились к нашей ложе, почувствовал опасность и акцентировал на них внимание. На разнице рангов заметил проступающие сквозь иллюзию несвойственные девушкам элементы — красную кожу, крылья». «То есть вы хотите сказать, что ранее не акцентировали внимание на полуголых девицах, плещущихся в бассейне?» «Я хочу сказать, что пока они плавали где-то там, эстетично извиваясь в пене, это выглядело весьма и весьма приятно. Но как только они вцепились в балюстраду нашей ложи, словно мартышки, это вызвало ожидаемую реакцию». Следователь посмотрел на меня заинтересованно. «Ну да, логично. А как вы можете объяснить то, что по свидетельствам очевидцев неизвестная организованная группа практически не нападала на вас, не представляя для вас опасности, в то время как всем остальным приходилось с ними драться? Более того, в определенный момент вы стали весьма и весьма похожи визуально на самих нападающих». «Господин следователь, Угаровы, род химерологов. Нам по долгу службы и по родовым магическим особенностям выпало жить бок о бок с весьма странными, страшными и всегда опасными существами. И не просто жить, а договариваться с ними, выстраивать свою иерархию и встраиваться в их иерархию, подчиняя себе. Так вот, для любых тварей, имея они зачатки социальности, всегда более авторитетным является более сильный образчик, экземпляр. А потому, посмотрев на них, я попытался воссоздать иллюзию более страшного, матерого и кровожадного существа, тем самым заставив их слегка сбавить обороты и спасовать. Следователь слегка завис, переваривая мой ответ, и постукивал артефакторным стилом по столу. Звук получался глухой, ведь стол был покрыт зеленым сукном и явно использовался для карточных игр. «Допустим», – произнес он. «Но вы им приказали, и они вас послушались. Как вы это объясните?» «Господин следователь, я не приказывал. Я рычал. Вы когда-нибудь встречались лицом к лицу с медведем в диком лесу не в зоопарке, а в его естественной среде обитания?» Мольс снова прошелся по мне оценивающим взглядом и отрицательно мотнул головой. «Так вот, если вы столкнулись лицом к лицу с медведем, можно попытаться резко и очень громко заорать, и тем самым спугнуть его, воспользовавшись моментом неожиданности. Я сделал то же самое». «И вы это все вспомнили и применили в боевых условиях?» С явным скепсисом воспринял мои объяснения следователь. «Хочешь жить, еще и не так раскорячишься», — пожал я плечами. Сыскарь закончил делать пометки в своем листе бумаги, а после повернул его ко мне. «Ознакомьтесь, пожалуйста, и поправьте, если есть некоторые неточности». Лист был разделен на две колонки. В левой были мои показания, в правой – комментарии следователя. Я принялся взглядом пробегаться по строчкам и в целом должен был признать, что ничего сверхординарного поверх того, что я ему сообщил, в показания вставлено не было. Были лишь некоторые пометки в отдельной графе. Комментарии следователя охранного отделения. И там уже сыскарь добавил свои собственные мысли на сей счет. Я подписал левую половину страницы размашистой подписью, правая меня не касалась. Я уже хотел было покинуть допросный кабинет, но неожиданно туда вошел еще один представитель охранного отделения. Он поздоровался со мной кивком головы, а сам передал небольшую записку следователю, беседовавшему до того со мной. Моль прочитал ее и обернулся ко мне. Его брови взметнулись в удивлении, он не сумел совладать с эмоциями, выдав себя с головой. Сыскарь обратился ко мне уже более уважительным тоном. «Юрий Викторович, не могли бы вы пройти с моим коллегой к представителю смежного ведомства на беседу? Это дело исключительно добровольное, и если вы откажетесь, то никто не станет вас задерживать». Почему-то в памяти всплыла фраза «Колхоз – дело добровольное». Причем явно с саркастической окраской. Ну что ж, послушаем доблестных смежников охранного ведомства. Меня провели в очередной кабинет, и выглядел этот кабинет не в пример богаче того, где мы до этого заседали. Внутри находился незнакомец в военной форме, причем не сидел за столом, а расхаживал из угла в угол, о чем-то размышляя. Об этом свидетельствовала морщинка у него на лбу. Перед тем, как войти, один из сыскарей, который провожал меня, постучал и возвестил. «Ваше превосходительство, князь Угаров принял ваше приглашение». Засим служака откланялся, пропустил меня внутрь и прикрыл за нами дверь. Ко мне обернулся... я бы сказал, даже не аристократ, хотя, скорее всего, аристократическое достоинство, судя по породистому лицу, испещренными шрамами, у него имелось. Это был матерый вояка, который не один год отслужил не то в армии, не то на передовой. На вид ему было где-то около 50, хотя с учетом существующего магического омолаживания организма, вполне могло быть, что он уже и лет 80 разменял. Взгляд у него был цепкий и спокойный. Он точно знал, чего он хотел от жизни и от меня в частности. И прежде всего, он в отличие от сыскаря представился. «Действительный статский советник Ясенев Василий Николаевич к вашим услугам!» Он щелкнул каблуками и указал рукой на два кресла у неизвестно как уцелевшего камина. «Прошу вас, князь, присаживайтесь. У меня к вам есть непростой разговор, возможное некое предложение». «От которого я не смогу отказаться?» Криво улыбнулся я. «Ну, почему же? Сможете?» «Но если рассматривать аристократическое достоинство магов как некую квинтэссенцию служения Родине, то с вашим отказом Родина многое потеряет». Нормально так. Действительный статский советник зашел сразу с козырей, в виде чувства патриотизма и долга. Для юноши 18 лет это должно было что-то значить. Мы же тем временем расселись в кресло, и Ясенев заговорил более предметно. «Я являюсь главой отдела магических чрезвычайных ситуаций, ОМЧС. Отдел вневедомственный, чаще всего привлекаемый в качестве консультантов для решения экстраординарных задач как в тайном сыске, так и в охранном ведомстве. Армия тоже иногда пользуется нашими услугами». «И в чем же заключается суть вашей деятельности, если сие не является государственной тайной?» – полюбопытствовал я, задав именно тот вопрос, который ожидал от меня Ясенев. «Тушим магические пожары там, где они возникают», – невесело улыбнулся тот. «Сложно описать специфику нашей деятельности. Проще говоря, мы пытаемся сделать так, чтобы аристократия не вымерла от собственной глупости и не перебила мирных людей в результате собственных вышедших из-под контроля экспериментов. У нас на учете состоят маги с уникальными способностями. С одним из них вы даже знакомы». «Димитр Потоцкий?» – предположил я. «Все верно, ваше сиятельство, все верно. Димитр Потоцкий. Привлекаем, как вы понимаете, мы таких специалистов в редких, экстраординарных случаях, когда решить вопросы необходимо более тонким путем, а не загнав дивизию и не ударив какими-нибудь крупными калибрами для того, чтобы сравнять к чертовой матери с землей проблемные места на кратере нашей Родины». «И что вы хотите от меня?» Мысленно жалел я, что у Ясенева не было прямолинейности Железина-младшего. «Я бы предложил вам работу внештатным консультантом со сдельной оплатой. И поверьте, оплата вас приятно удивит. Империя хорошо платит тем, кто тушит пожар. Риск, правда, тоже весьма велик. Но и в одиночку в жерло вулкана никто вас отправлять не собирается. Все прекрасно осознают, какой редкости вы маг». «И какой же?» Решил я уточнить на всякий случай. «Судя по имеющимся у нас данным, у вас имеется способность к резонансу, как и у вашего сиятельного предка. Способность ее, хоть и внеранговая, однако же весьма и весьма действенная, как в военном деле, так и в нашем». «Да...» – думал я про себя. «Я, конечно, предполагал, что слухи расходятся быстро, но так, чтобы ко мне буквально через пару дней после работы с Тенишевым обратились государевы люди...» Весьма любопытный вариант. С другой стороны, им это только плюс в карму, что они отслеживают все возможные случаи, в том числе и того же Тенишева контролировали. «Прошу прощения, а с чего вы взяли и сделали соответствующие выводы?» «Ваше сиятельство, я вас прошу. Проблемную критическую ситуацию с Мурзой рода Тенишевых мы также держали на контроле. И в случае, скажем так, неудачного исхода вашего вмешательства были приготовлены маятники для того, чтобы сбросить сразу несколько рангов Мурзе. Ибо иметь под боком столицы разъяренную темную тварь, не считающуюся с человеческими жизнями, никто не хочет». «И много маятников припрятано в государстве российском на всякий случай?» «Поверьте, достаточно». «Тогда почему бы не использовать их для того, чтобы поднять ранги сильным магам и восполнить потерю архимагов?» «Поверьте, именно с этой целью подобные одаренные маги были привлечены в империю». Я про себя подумал. Не один я такой умный, и, собственно, это тоже радовало. Представляю, правда, в какую копеечку обошлось империи приобретение таких специалистов. Однако же радовало, что и такой вариант был рассмотрен. «Василий Николаевич, вот никогда не поверю, что по одному эпизоду такое учреждение, как ваше, делает столь опрометчивые выводы». «Вы правы, Юрий Викторович. Дело в том, что в идеальном состоянии вас бы необходимо было проверить еще на нескольких эпизодах, в результате которых вы бы заработали, либо нет. Мы бы, возможно, лишились нескольких проблем или лишились головной боли с некоторыми чрезвычайными ситуациями. Однако же, во-первых, ваша острота ума, скорость реакции и результативность в этом направлении склонили чашу весов в вашу сторону для того, чтобы я сейчас с вами беседовал. А во-вторых, работа на нас сопровождалась бы для вас в том числе и немалой выгодой». «Какой же именно, исключая деньги?» «Уж поверьте, нам есть что предложить. Дело в том, что интересующее вас место рождения Астролита нынче является той самой магической чрезвычайной ситуацией. И там остановлена добыча искомого вами металла. В связи с этим, чем быстрее мы решим эту проблему, тем быстрее вы получите необходимый вам ресурс. И Империя восполнит недостающий критически важный стратегический запас. Вы забегаете вперед, Василий Николаевич. Никто еще не дал мне разрешения на получение подобного ресурса. Судя по всему, мне еще необходимо будет получить оное от его императорского высочества. Ну, почему же забегая наперед? Василий Николаевич вынул из-за пазухи жестом фокусника бумагу, свернутую в трубочку, в которой размашистым почерком принца, уже однажды виденным на его резолюциях на патентных документах, было обозначено. В случае решения магической чрезвычайной ситуации на месторождении Астролита с помощью князя Угарова Юрия Викторовича выделить долю в добыче для его производственных нужд в размере 10%. Я мысленно присвистнул. Вот это расщедрились. На такое я действительно даже не мог рассчитывать. Ну, что ж, если принц сделал мне соответствующий подарок, почему бы и не поработать на благо империи?